Некоторые из них отделены от инков во времени многими столетиями. Другие почти смыкались с ними. Были и такие, например, царство Чиму, закат которых связан с инкским завоеванием. Мы приведем упрощенную датировку основных периодов развития аборигенных обществ Южной Америки. Оно дает представление о том, что происходило здесь с появлением первого человека, предки которого пришли из Азии в Америку, когда еще не было Берингова пролива. Хотим предупредить, что наша датировка не учитывает новые открытия и данные, которые не получили пока всеобщего признания. Кроме того, это схема, что также нужно учесть. Каменный век. Наиболее древнее захоронение человека найдено в местечке Лаурикоча. Собирательство, охота. 8000-4000 лет до нашей эры. Предкерамический, предгончарный период. 4000-1500 лет до нашей эры. Протогончарный период. Появляются зачатки земледелия. Человек создает первое поселение, покидая пещеры. 1500-1000 лет до нашей эры. Период Чавин. Первая из известных цивилизаций. Ее влияние обнаруживается на побережье и в горах. Относительно развитое земледелие, гончарное производство, строительство культовых сооружений. 1500 лет до нашей эры. Период регионального развития. Исчезает влияние Чавина. Появляются зачатки локальных культур. 500-200 лет до нашей эры. Классический период. Возникает ряд выдающихся культур. Мачика, Протолима, Наска, Рикуай, Пукара, Тиауанаку. Каждая имеет свои особые черты и свои выдающиеся достижения. Мачика — непревзойденную керамику, Наска — неповторимые ткани из паракаса и тому подобное. 200-й год до нашей эры, 800-й год нашей эры. Период распространения влияния культуры Тиауанаку. Происходит стремительное и почти повсеместное распространение культуры Тиауанаку на побережье и в горах. Важнейшие центры Тиауанаку и Уари в горах, а на побережье Пачакамак, 800-1200 годы. С наступлением заката культуры Тиауанаку происходит рост локальных культур. Культура Чиму как бы продолжает и возрождает культуру Мачика, правда, не достигая ее вершин. В этот же период активно формируются индейские царства и провинции, которые войдут в Тауан-Чинсую. Инки начинают свой исход, чтобы окончательно осесть в долине Куско. Теперь вернемся к инкам, покорившим царство Чиму. Инки сумели воспользоваться его опытом, что резко ускорило их общественное развитие. В этот же момент появляется и лозунг об их цивилизаторской миссии, отразившей реальные изменения в жизни кичуа, завершение становления в основных параметрах раннеклассового общества в среде индейцев кичуа. Создание панкичуанского государства выразило объективные требования эпохи. Окраинное положение Куско, поставив инков в особое положение, привело к тому, что именно они стали авангардом борьбы всех кичуа против чанков. Это был субъективный момент. но они соединились вместе.